Глава 5. «У меня тост», — объявляет Мими, поднимая свой бокал с просекко. «За двух моих потрясающих коллег. Харпер — за то, что добыла классную сенсацию. Ракхи — за то, что одурачила нашего идиота-редактора и позаботилась, чтобы на этой неделе обложку украшал нужный человек. За командную работу!» Мы с Ракхи смеемся и тянемся, чтобы чокнуться бокалами. Старый дуб находится недалеко от офиса и представляет собой неофициальное тусовочное место газеты «Корреспонденс». Как бы сильно мы ни старались попробовать что-то новое, мы всегда оказываемся здесь. Паб родной и уютный, и в нем мы провели много незабываемых вечеров, начиная с тех, когда нам нужно было утопить горе, заканчивая теми, когда нужно было что-то отпраздновать. К счастью, сегодня вечер именно такой. «Я все еще поверить не могу, что ты выдумала эту историю с Доном Блеском», — говорю я Ракхи и качаю головой. «Я ни на секунду не усомнилась. Мне нужно было казаться убедительной», — отвечает она. «А что, если он позвонит юристам? Не хочу, чтобы у тебя были проблемы». «Во-первых, он не позвонит, потому что в глубине души понимает, что не сможет их переубедить. Он знает, что на это способна только я», — уверенно говорит Ракхи. Мими кивает. «Верно подмечено. Во-вторых, я не переживаю насчет проблем. Одри Эбботт должна была попасть на обложку, и это не обсуждается. Я бы донесла вопрос до наших издателей, если бы понадобилось». Они бы согласились, это точно. «Ты такая крутая!» — говорю я, впечатлившись. Сказала женщина, которая взяла первое за 16 лет интервью у Одри Эбботт. «Я так понимаю, ты закончила статью. Иначе бы ты тут не сидела», — добавляет Мими. Я кривлюсь. «Типа». Она закатывает глаза. «Подрядчики тебя убьют. Им же нужно время на факт-чекинг и верстку». «Я допишу дома на ноутбуке, когда вернусь», — настаиваю я. «Она почти готова. Осталось только отшлифовать. И у меня все равно на сегодня запланирован выход, так что я могу пропустить с вами по стаканчику». «Куда ты идешь?» — спрашивает Ракхи. «На презентацию книги». Член парламента написал автобиографию. «Заманчиво», — комментирует Мими с сарказмом. «В прошлом году он занял второе место в реалити-шоу, так что книга наверняка не лишена блеска и гламура», — сообщаю я. «Он неплохой кандидат для статьи», — Мими бросает на меня озадаченный взгляд. «Не пора ли тебе освободить какой-нибудь вечер? Ты давно не отдыхала». «У меня есть свободные вечера», — спорю я. «Вчера я была дома, и Лиам готовил мне ужин. Было очень мило». «Мило», — говорит она, неубежденная. «Я скорее о вечере для самой себя, чтобы ты просто отдохнула. У нас намечается отличный пресс-тур, и тебе стоит поехать». Прекрасный бутик-отель в глубинке Кента, на который ты могла бы сделать обзор. Отвлечешься от всего и расслабишься. «Мне не нужно расслабляться», — настаиваю я. «Мне нравится быть занятой, ты же знаешь». Ракхи смеется. «Ты, наверное, сущий кошмар в отпуске. Тот самый человек, который постоянно хочет какой-то активности вместо того, чтобы валяться на пляже». «Ты не права», — говорю я ей с гордостью. «Я очень расслаблена на отдыхе. Я читаю все книги, которые мне отправили на обзор». «Отпуск нужен не для того, чтобы ты что-то наверстывала по работе, Харпер», — отмечает Ракхи. «Честное слово, я надеюсь, что Лиам из тех, кто любит постоянно чем-то заниматься, иначе в вашей первой совместной поездке его ждет неприятное открытие». «О, кстати, о Лиаме», — говорит Мими. «Позовешь его на мой день рождения? Было бы здорово провести с ним побольше времени, а то мы виделись всего один раз. Ракхи, ты же тоже придешь? Да, спасибо за приглашение. Будет много кто из нарратива, говорит мне Мими. Скажи, что ты не позвала Космо, уточняю я. Она отмахивается от этого предположения. Не глупи. Хорошо, я спрошу у Лиама, не занят ли он. Хотя я не уверена, что твой день рождения — лучший повод для знакомств. Мими ухмыляется. Если он не справится с лаптой и другими дурацкими играми, он не тот самый. Это главная проверка. Каждый год Мими празднует свой день рождения в парке Брокуэлл на юге Лондона. Она делит гостей на две команды. И сначала мы играем в лапту, а потом в глупые игры на выпивку. Это всегда очень весело, довольно шумно и соревновательно. Давайте надеяться, что к тому времени мы еще будем вместе. Я смеюсь и смотрю на часы. Так, мне пора идти, а то пропущу начало чтений. Ракхи выглядит расстроенной. Уже уходишь? Я приду вовремя, если выйду сейчас, с гордостью заявляю я. На самом деле, перед тем, как ты уйдешь, мне нужно вам кое-что сказать, объявляет Ракхи серьезным и убедительным тоном и ставит свой бокал на стол. Мы с Мими обмениваемся озадаченными взглядами. «Все в порядке?» Она кивает. «Да, да, все хорошо. С одной стороны, все замечательно. С другой...» Она останавливается и делает глубокий вдох. «Я перехожу на другую работу». Мими ахает. «Что?» «Все мои походы к стоматологу и врачу... Это были собеседования, признается Ракхи с нервной улыбкой. Мне предложили должность заместителя главреда в журнале «Слик». Ракхи! Потрясенно выдаю я. Это замечательно! Поздравляю! Вау, я обожаю «Слик», выражает свой восторг Мими. Умница! Спасибо, говорит Ракхи со скромной улыбкой. «Я очень рада, хотя мне будет грустно уходить из нарратива». В первом приливе счастья от того, что Ракхи устроилась на такую блестящую работу, я не подумала, что она теперь не будет сидеть рядом со мной каждый день. Поверить не могу, что потеряю свою сообщницу по противостоянию Космо. «Мы будем по тебе скучать, но искренне поздравляем», быстро говорит Мими, читая мои мысли. Она встает, чтобы обнять Ракхи. «Ты это заслужила. Слик — один из самых классных. Лучше человека для этой должности им не найти. Поддерживаю», — говорю я и встаю, чтобы тоже ее обнять. Вообще Ракхи не умеет обниматься. Вся такая угловатая и неловкая, но я все равно прижимаю ее к себе. Я правда буду по ней скучать. «Когда ты начинаешь?» — спрашивает Мими и садится обратно. «Через месяц. Вчера отдала Космо свое заявление», — рассказывает Ракхи. «Видели бы вы его лицо. Он пытался сделать вид, что он за меня рад, но на самом деле был в ярости». «Что сказал?» — со смехом любопытствую я. «Что-то вроде...» «Я так понимаю, теперь мне прибавится работы, учитывая собеседование для поиска замены». «Господи, прошу, скажи, что ты будешь помогать с собеседованиями», — умоляю я. «Нужно убедиться, что я буду сидеть рядом с кем-то хорошим, а не с каким-то дружком Космо по гольфу». Состоять в хороших отношениях с шеф-редактором «Нарратива» очень важно для меня, как для редактора «Светской хроники». Хотя это две отдельных должности, и мы оба подчиняемся главному редактору, наша работа тесно соприкасается и может даже пересечься в зависимости от субъектов моих статей. Благодаря Ракхи я никогда не чувствовала себя ниже, несмотря на явное мнение Космо по поводу иерархии наших должностей. И работать с шеф-редактором, который тебя уважает, безумно полезно. Многие журналы отказались от редакторов светской хроники. А вот должность шеф-редактора уже давно существует во многих изданиях и, безусловно, является безопасной гаванью. Я просто надеюсь, что получится работать в тандеме, а не в конкуренции, кто бы ни пришел на место Ракхи. «Я буду проводить собеседование вместе с Космо», — заверяет она меня. «Обещаю нанять идеального человека». «Без тебя офис не будет прежним», — вздыхает Мими, и я киваю в знак вынужденного согласия. «Я буду скучать по работе с вами. Надеюсь, удастся поладить с командой в Слике. Если честно, я очень переживаю насчет перехода». «Это новое захватывающее приключение», — подчеркиваю я, «которое мы должны отметить. Я принесу еще одну бутылку просека». «Нет, забудьте. Шампанского!» Мими возбужденно хлопает в ладоши. «А ты разве не опаздываешь на презентацию?» — спрашивает Ракхи, проверяя время на своих часах. «Все нормально», — с улыбкой говорю я, ускользая в направлении бара. «Мне нужно поддерживать репутацию». Пока я иду от метро до Waterstones, британской розничной сети по продаже книг, основанной в 1982 году Тимом Уотерстоуном, звонит телефон. Это снова папа. Я не написала ему после вчерашнего пропущенного звонка, так что решаю ответить. Хорошо, что у меня будет причина побыстрее с этим закончить. К тому же я слегка под градусом после шампанского, которым мы отмечали новую должность Ракхи, а трезво разговаривать с отцом не хотелось бы. «Привет, пап». «Харпер, наконец-то», — говорит он уже раздраженным голосом, хотя я пропустила всего один его звонок. «Я пытался с тобой связаться. Прости», — говорю я, делая все возможное, чтобы не беситься из-за его тона, ведь мы толком не начали разговор. «Как у вас с мамой дела?» «Хорошо, спасибо», — говорит он отрывисто. «Здорово. Слушай, пап, у меня не так много времени, я бегу на мероприятие». «Я не задержу тебя, Харпер», — ворчит он. «Так как мы не виделись с Пасхи, мы подумали, что стоит запланировать ужин. Твоя сестра предложила». «Хорошо», — говорю я, уже предвкушая это. «Вы подумали, когда?» «Я пришлю подходящие даты», — утверждает отец, как будто назначает встречу с одним из своих клиентов. Я полностью привыкла к этой его официальной манере. Он всегда со мной так общается. Как будто я для него обуза. Человек, перед которым у него есть долг, а не кто-то, с кем он правда хотел бы провести время. «Хорошо». «В любом случае, у меня мероприятие, так что я лучше...» «Какая-то светская вечеринка, м?» Презрение сочится из каждого его слова. «Вообще-то, презентация книги». Отвечаю я и злюсь на саму себя, как будто я должна за все оправдываться. Папа вздыхает. «Предполагаю, это слегка лучше твоих обычных занятий». «А знаешь что, пап? У меня нет времени выслушивать от тебя всякую хрень о моей карьере. Ладно, оставь это для ужина». «Не ругайся, Харпер», — отчитывает он меня. «Мне нужно идти». «Ладно», — рявкает он. «Мы уже привыкли к твоим побегам. Я пришлю тебе даты». «Хорошо, тогда пока». «Прощай». Я кладу трубку. Бросаю телефон в сумку и пытаюсь отрешиться от этого разговора, пока вхожу в теплый и приветливый книжный. Очевидно, наши с родителями отношения натянуты. Мы никогда не ладили. Хотя нет, это ложь. У меня остались приятные воспоминания о детстве, но они померкли в подростковом возрасте, когда я стала для них постоянным разочарованием, а моя старшая сестра Джулиет — золотым ребенком, который никогда не оступается. Мои мама с папой — партнеры в разных юридических фирмах. Они оба блестящие, успешные, целеустремленные, суровые трудоголики. Мы абсолютно не сходимся во взглядах и редко видимся. Но, как ни странно, я все еще горжусь их успехом, даже зная, что для них я полное разочарование. Думаю, когда я первый раз рассказала им, что хочу податься после школы на курсы журналистики, они восприняли это как шутку. Они всегда считали, что я получу юридическое образование, как Джулиет. Они не попытались скрыть свое неодобрение и разочарование. Благодаря отличным оценкам, диплому Кембриджа и работе в ведущей лондонской юридической фирме, полученной сразу после университета, Джулиет была и остается гордостью и радостью наших родителей. Мы с ней совсем не похожие люди и никогда не были близки, несмотря на разницу в возрасте всего в 2 года. Она тихая, прямолинейная и неприступная и смотрит на меня свысока, прямо как родители. Джулиет не уделяла мне особо много внимания, когда мы росли, и у нее совершенно не осталось на меня времени, когда она стала крутым юристом в Лондоне. Я никогда не получаю от нее вестей, и мы разговариваем только на семейных встречах. Разговоры эти вымученные и сухие, и мы не обмениваемся никакой личной информацией. Ее абсолютно не интересует происходящее в моей жизни, так что я научилась точно так же относиться к ней. Когда я начала стажироваться в качестве журналиста, мама сказала, что я веду себя безответственно, потому что низшие должности очень плохо оплачиваются. Когда я устроилась на свою первую работу в этой сфере, младшим автором светской хроники в журнале «Флэр», папа сказал, что и подумать не мог, что мое образование пригодится мне для написания низкопробных историй о напичканных кокаином недозвездах. А получив свою нынешнюю работу, редактора светской хроники в журнале «Нарратив», я отправила им сообщение со словами, что теперь за низкопробные истории о напичканных кокаином недозвездах мне будут больше платить. Они не ответили. Время от времени мы устраиваем ужины, на которых Джулиет сидит молча, а родители спрашивают у меня, куда катится моя жизнь и осознала ли я уже, что совершила огромную ошибку. Но я люблю свою работу. Я счастлива. Мне просто хочется, чтобы для родителей этого было достаточно. К тому времени, как я поднимаюсь по лестнице Waterstones на 2-й этаж, раздаются аплодисменты, означающие конец чтений. Так что, помаячив сзади, я присоединюсь к ним. Меня замечает агент. Она тепло улыбается, когда я представляюсь, и предлагает угоститься напитками и обязательно обратиться к ней или к члену парламента, если у меня возникнут вопросы, потому что они оба будут общаться с аудиторией. Прорвавшись сквозь кучу людей в толпе к столику с напитками, я тянусь за последним стаканчиком глинтвейна на белом вине, и кто-то делает то же самое. Мы оба резко отдергиваем руки и поднимаем взгляды, чтобы извиниться. И вот я смотрю прямо в голубые глаза Райана Янсона. По крайней мере, он также удивлен при виде меня, как я при виде него. Не одна я здесь, застигнута врасплох. «Прости», — бормочет он. «Бери», — говорю я ему отрывисто, указывая на стаканчик. «Ты бери», — отвечает он. «Я настаиваю». «Я настаиваю». Я смотрю на него и делаю глубокий вдох. «Боже, как он меня бесит!» «Ладно, я возьму». Я беру этот стаканчик, пока он тянется за красным вином, и уже готовлюсь как можно скорее увеличить расстояние между нами, как вдруг он решает завести разговор. «Не думал, что встречу тебя тут», — говорит он и кладет свободную руку в карман, разворачиваясь, чтобы осмотреть помещение с журналистами. «Почему?» — спрашиваю я в свою защиту. «Потому что это слишком интеллектуально для журнала?» Он хмурится. «Нет, потому что я думал, что этим займется книжный редактор». Райан Янсен очень хорош в проявлении снисходительности и попытках скрыть ее своим обаянием и сексуальностью, но я не поведусь. У нас нет такого редактора, насколько ты знаешь, — говорю я с укором. В самом деле? Я этого не знал. Почему здесь нет книжного редактора из вашей газеты? — бросаю я. Она здесь. Райан показывает на женщину в другом конце помещения. «Ах, хорошо. Тогда почему здесь ты?» «Потому что у него интересная жизнь», — заявляет Райан, кивая на члена парламента, весело болтающего в кругу людей. «Думаю, из этого получится хорошая статья. Выход книги и интервью с ним». «Ну да. Статья, которая больше подойдет журналу, чем газете». «Как по мне», — отмечаю я. «Я слышал, в вашей редакции грядут изменения», — непринужденно говорит он. Я щурюсь. «Прости?» «Ракхи, ваш шеф-редактор. Она же уходит. Откуда ты об этом знаешь?» Он пожимает плечами. «Слухи. А ты знала?» «Конечно. Уже 100 лет». «Поверить не могу». Откуда у него новости о Ракхе? Я сама только узнала. Она уходит в журнал «Слик». Будет там заместителем главреда, продолжаю я. Им с ней повезло. Райан кивает. Что думаешь о чтениях? Что? Глава, которую нам только что прочитали, объясняет Райан. Что ты о ней подумала? «А, я подумала, что она была интересной». «Да ладно». «Да», — твердо говорю я, — «очень интересной». Уголки его рта подергиваются в понимающей улыбке. «Ты опоздала, да?» «Нет». «О чем тогда была глава?» — бросает он мне вызов. «Извини, я как-то не подумала, что презентация книги подразумевает спонтанную викторину для проверки, насколько ты был внимательным», — огрызаюсь я. «Ты опоздала», — подтверждает он, улыбаясь в свой стаканчик, и его глаза сверкают триумфом. «Я совсем немного опоздала, и вообще это не твое дело». Я хмурюсь при виде его самодовольного лица. «В любом случае, очень хотела бы поболтать еще, но на сегодня лимит разговоров с напыщенными козлами превышен, так что мне пора. Похоже, его это забавляет, а меня только сильнее злит. Он не смеет веселиться. Он должен быть оскорблен». Он открывает рот, чтобы ответить, но я сбегаю раньше. «Я не позволю Райану Янсену оставить последнее слово за собой». От одной только мысли, что он считает, будто у него есть надо мной преимущество, у меня закипает кровь. В течение всего вечера я, по возможности, избегаю его. Стараюсь следить за тем, где он находится, и всегда оказываюсь в противоположном конце помещения и разговариваю с совершенно другими людьми. Когда настает время уходить, я горжусь, что мне удалось держаться от него подальше — и, соответственно, приятно провести время и насладиться интересными беседами с умными людьми. Я выхожу на вечерний воздух и останавливаюсь, чтобы осмотреться. Эта секундная пауза — моя грубая ошибка. Из здания выходит Райан Янсен. Он бросает на меня хмурый взгляд, я на него сердитый. Я направляюсь от книжного магазина в сторону метро и слышу, как Райан шагает сзади. Я прохожу еще немного, а потом бросаю через плечо. «Ты что, меня преследуешь?» «Нет». «Тогда почему идешь прямо за мной?» «Я иду к метро», — говорит он с раздражением. «Ладно, ладно, ладно!» Огрызаюсь я, натягивая куртку поплотнее, и решительно шагаю дальше. Но он все приближается. Я поднимаю голову и вижу, что он идет рядом и пытается обогнать меня по тротуару. Я иду еще быстрее, потому что не хочу, чтобы он выиграл». Райан сосредоточенно хмурит брови, ускоряется и обгоняет меня. Я практически перехожу на трусцу, чтобы опередить его, и он хмыкает от раздражения. В поле зрения появляется знак метро, и к этому моменту мы уже бежим во весь опор. Мы ссыпаемся по ступенькам ко входу, и, как никогда, настроенная победить, я вырываюсь вперед и первой добегаю к турникетам. Я начинаю копаться в сумке, чтобы достать телефон и пройти первой. «Блин», — шиплю я. Райан Янсон проносится мимо меня через соседний турникет. Засунув руки в карманы, он останавливается по другую сторону и одаривает меня победной улыбкой. «Ты ведь не бежала со мной на перегонки, да, Харпер?» — говорит он, склонив голову на бок. «Потому что, если это так, похоже, ты проиграла». «Я не бежала с тобой на перегонки, Райан», — говорю я, все еще ища телефон. «Я не ребенок». Он самодовольно пожимает плечами и направляется к эскалатору. «Но если бы это было так...» — быстро бросаю я ему вслед. «Я бы победила, потому что гонка была до турникета, а я добежала первой». Райан ничего не отвечает, только становится на эскалатор, который увозит его из поля моего зрения. Июль 2012 года. Во время собеседования на стажировку в Daily Bulletin мне намекнули, что по окончании меня могут взять на работу. Возможность стать младшим репортером в национальной газете — моя мечта. Я поднимусь по карьерной лестнице и однажды стану шеф-редактором или буду вести постоянную рубрику. Я хочу этого больше всего на свете. И я буду работать усерднее всех, чтобы добиться желаемого. В конце концов, мне нужно доказать родителям, что я могу быть успешным журналистом. Сразу после выпуска, в начале июня, я устроилась на работу в бар недалеко от дома и стала подаваться на журналистские вакансии, но очень скоро поняла, что мне отчаянно недостает квалификации для любой работы, связанной с текстами. Публикации требовали опыта, и мне нужно было получить какую-нибудь стажировку. В Лондоне намечалось невероятное лето. В конце месяца начинались Олимпийские игры, атмосфера в городе была оживленной, каждый вечер бар набивался битком, но я не могла насладиться этой радостью, потому что на меня давила необходимость сделать первый шаг к достижению своей цели. В конце собеседования в Daily Bulletin редактор сказал мне, что видит, как сильно я хочу сюда попасть, и слегка усмехнулся, как будто это было даже чересчур. Но я не смутилась. Я хотела, чтобы они знали. Если выберут меня, я буду очень благодарна и не подведу их. Прочитав письмо со словами, что меня берут, я закричала. Волнение бурлило во мне так яростно, что я не могла стоять на одном месте, а подпрыгивала и колотила воздух кулаками. Окей, это не роскошная и модная работа в Сити, не писательская подработка, но это начало. Наконец-то я увидела. Я позволила себе увидеть ее карьеру в журналистике. Конечно, я и не подозревала, что они возьмут двух стажеров, ведь тогда для получения работы здесь появится дополнительное препятствие. Но немного здоровой конкуренции мне не помешает. Я не позволю этому Райану встать у меня на пути. Если в конце всего нас ждет работа, ее получу я. В то первое утро в лифте помощница редактора Селия пробежалась по задачам, которые нам могут поручить в течение первых нескольких недель. Боюсь, походы за кофе и чаем у нас обычное дело, так же, как и некоторые административные задачи. Например, сделать заметки, отксерить документы или расшифровать записанные интервью. Но не все так плохо, обещает она, листая что-то в своем телефоне. Вы будете проводить интересные исследования, А как устроитесь, сможете помогать с интервью и, возможно, писать. Для газеты? С надеждой спрашиваю я. Может, для сайта. Посмотрим, как у вас пойдет. Двери лифта открываются, и мы входим в шумный и суетливый отдел новостей. Нас ведут к двум крошечным рабочим столам в дальнем углу. На них, рядом с компьютерами, неряшливо громоздятся стопки папок. «Они ваши на 2 месяца», — сообщает нам Селия, тут же разрушая наши с Райаном надежды на то, что не придется работать вместе. Она выписывает наши данные для входа в учетные записи на стикер и приклеивает его к ближайшей папке. После экскурсии к кухне и туалетам Селия говорит, что даст нам время обустроиться и вернется чуть позже, чтобы обсудить некоторые вещи, в том числе стажерскую папку. Она показывает на черную папку посередине двух столов. В ней все, что вам нужно знать. И ее составляли предыдущие стажеры по ходу работы. «У тебя есть предпочтение насчет стола?» — спрашивает меня Райан, наконец осмелившись заговорить, когда Селия уходит. «А у тебя?» Уголок его рта дергается, будто он подавляет улыбку. «Я возьму тот, который у окна», — говорю я, прежде чем он успевает ответить. Эта его загадочная улыбка так сильно меня выводит, что я решаю, что он недостоин вежливости. «Уверена?» — спрашивает он, пожимая плечами и выдвигая стул из-за второго стола. «Ладно. Этот явно лучше», — отмечаю я и сажусь. «Кто не хочет сидеть у окна?» «Тот, кому не нравятся солнечные блики на экране». «Здесь нет бликов». «Сегодня нет, но в ясный день это будет очень раздражать», — предупреждает он. «Сегодня ясный день. На улице парит. Там влажно», — соглашается он. «Но не солнечно». Я в раздражении поджимаю губы и говорю. «Солнце выходит с перерывами». Не знаю, когда я успела стать метеорологом, но этот парень нарочно выводит меня из себя, и я чувствую, что должна ответить. Я ввожу свои данные и жду, пока экран загрузится. Ничего не могу с собой поделать, но я наблюдаю, как Райан с яростной решимостью разбирает беспорядок на своем столе, как он с серьезным и сосредоточенным выражением лица начинает кропотливый процесс сбора разбросанных повсюду ручек и складывания их в перевернутый органайзер для канцелярских принадлежностей, а потом читает названия папок и располагает их сбоку от экрана в алфавитном порядке. «Что ты делаешь?» — спрашиваю я, не в силах скрыть насмешку в голосе. «Убираю». «Да, но почему так неэффективно?» Из-за этого он резко останавливается и поднимает на меня взгляд. «Ты считаешь, есть более эффективный способ?» «Смотри и учись», — заявляю я, после чего сдвигаю все, что лежит на столе, в одну сторону. Получается не так гладко, как мне бы хотелось. Многие вещи валятся на пол, а бумаги, разбросанные по столу, сминаются или даже рвутся. Но я добиваюсь результата, на который рассчитывала. Немного хорошего свободного места прямо перед клавиатурой. Райан в ужасе. «Это не уборка». «Она самая. Вроде как». Я пожимаю плечами, глядя на экран и изучая размещенные на рабочем столе папки. «Ты не можешь серьезно так работать», — говорит ошеломленный Райан. «Как работать?» «В окружении беспорядка?» «Я предпочитаю, чтобы все было немного хаотичным», сообщаю я, довольная его неодобрением. «Когда речь заходит о писательском пространстве, хочется немного своеобразия». Райан качает головой и продолжает уборку, пока его стол не становится идеально чистым. Разительный контраст с моей разбомбленной катастрофой. Осознав, что он, судя по всему, один из этих помешанных частюль, я получаю огромное удовольствие от его косых взглядов, зная, что состояние моего пространства убивает его. «Жаль, мы не работаем в разных отделах, как ты хотел», — Невинно говорю я и тянусь к стажерской папке, после чего кладу ее на стопку других папок, часть содержимого которых разлетелась по полу. Тогда бы тебе не пришлось терпеть мой бардак. Ну и ладно, это всего на 8 недель. Райан ничего не говорит, но я вижу, как подрагивает его челюсть. Я улыбаюсь самой себе и триумфально открываю папку.